Кажется, я начал понимать. «Это Марина», — говорил я себе, — изрезала палатку, чтобы дать мне повод провести у нее ночь. А на мой взгляд, было еще слишком рано. Я ведь тоже хотел застигнуть ее врасплох, сбить с толку, заставить ждать. Она пригласила меня весьма бесцеремонным образом, так что мне не грех и поломаться. И потом я хотел испытать ее присутствие через Кристину. Посмотрим, распознает ли моя жена с ее хозяйским инстинктом и машинальной ревностью соперницу в этих стенах. Я, конечно, рисковал, но знал, что чары не будут нарушены. Кристина стала мне настолько чужой, что ее колкости не могли ничего испортить. И моя связь с домом была теперь слишком крепка, чтобы третий лишний мог ее разорвать. «Ну и вкус», — фыркнула она, проходя через гостиную. Ни слова о чудесной сохранности интерьера, ни вопроса, почему все целое и не разграблено. Она шла прямиком к лестнице, морща нос при виде всего этого, по ее выражению, старья. У нас дома все было по-дзенски и по-шведски. Тиковое дерево, металл и современный дизайн, как она говорила, оправдывая неудобные кресла и стулья. Для меня же дом стал еще прекраснее, еще сокровеннее, еще притягательнее с приходом этой непрошенной гости, которая вторглась в мою параллельную жизнь, сама о том не ведая. Я чувствовал себя заодно с Мариной и понял, что тоже играю. Кристина была то ли подношением, то ли приманкой. «Я полагаю, электричества нет?» Она стояла у подсвечника, рядом с которым я оставил свою зажигалку. Я зажег три свечи и оглянулся на чучело лисицы, стоявшее возле часов. Накануне я обнаружил в зубах лисицы ключ, который подошел к застекленной двери. При мысли, что дом был защищен только изнутри, когда в нем жили, меня бросало в дрожь от возбуждения. Кристина смотрела, как я дважды повернул ключ и оставил его в замке наискось, привычно, словно это был ежевечерний ритуал. Надолго я запомню этот отпуск. Она поднималась по лестнице впереди меня при свете свечей. Я подумал, что она-то как раз ничего не запомнит. Улучшит цвет лица только и всего. И через пару недель снова побелеет до будущего лета. Она даже не забудет, просто сменит кожу. Мое поведение, ее обиды, все осыплется в суете будней, как шелуха. Клиентура, наш имидж образцовой семьи и забота о бухгалтерии, под напором всего этого мои выходки рассеются, как дым. Этьен подарил нам очень оригинальный отпуск. В такой необычной обстановке. Смотрите, масляного пятна на вашем брючном костюме не осталось и в помине. Всего доброго, мадам Гарнье. А вот я пытался представить себе, как буду дома, в химчистке, вспоминать это время. И не мог. Не мог допустить, чтобы оно стало прошедшим. Прошедшим несовершенного вида. Добрую половину жизни я смотрел назад и боролся со временем. Теперь же я хотел идти только вперед, всецело отдаться настоящему. Жить в нем без меры, без границ, без перспектив возвращения. Сцена опустевшего театра, где я лелеял мои мечты, осталась лишь музеем сожалений. Настоящая жизнь звала меня здесь. Я должен познать неведомое, сыграть новую роль, поставить на этой сцене историю любви с новой, совсем новой партнершей. Кристина открыла первую попавшуюся дверь. Это была отдельная спальня. Я называла ее так, потому что в ней стояли две одинаковые кровати, одна продавленная, другая как новенькая. В этой комнате без платяного шкафа, без одежды, все дышало обидой, сдерживаемым гневом. Должно быть, она служила убежищем во время семейных ссор. Мне показалось забавным, что Кристина выбрала именно ее. Снова знак, еще один намек после множества других. Она уже срывала одеяло, простыни, с бесцеремонностью, которая должна была бы меня возмутить.